Глава 22. Мирослав. Мот. Едва коснулся твоих нот. Твою мать. Меня с головой накрывает какими-то сумасшедшими эмоциями от того, что Сонечка так близко, и от нашего с ней положения в целом. Это все слишком остро и ярко. Я и так на нее нормально реагировать давно не могу, но сейчас... чересчур. Я не сдержусь. Не смогу. И она пошлет меня куда подальше после этого, потому что посмел наброситься на нее, как голодное животное, когда у нее такой тяжелый период в жизни. Но принцесса слишком красивая, нежная, маленькая. Ее хочется защитить от всего мира. А еще просто до безумия хочется поцеловать. Клянусь, у меня внутри свербит все от желания впиться в ее пухлые губы. Я с трудом себя контролирую. И не могу остановить руки, которые тянутся к ней. Я обхватываю ладонью ее щеку, поглаживаю нежную кожу пальцем, а Соня... А Сонечка меня не тормозит. Только пристально в глаза смотрит. И дышит так тяжело-тяжело, что нехватка воздуха и мне передается. Сонь. Слышу себя словно со стороны. Шепчу странно, вообще не зная, что хочу услышать от самой Сони. Приближаюсь. Тянет магнитом. Я реально не могу себя остановить. Тянусь к ней. Ближе и ближе. И она снова меня не тормозит. И... стоп-краны срываются. Я целую ее. Аккуратно. Медленно. Нежно. Поцелуй практически детский. Я еле касаюсь нежных губ. Наверное, все-таки ожидая сопротивления. Ласка и правда очень аккуратная. Я, честности ради, к такой не привык, но... но с ней рядом мне хочется быть таким. Нежным и ласковым, потому что она этой нежности заслуживает, как никто другой. Не хочется напирать и давить. Хочется показать ей, насколько она прекрасна и как она достойна самого лучшего. Принцесса сидит молча, приоткрывает губы, позволяя ее целовать и закрывает глаза. Боже, это почти капитуляция, черт возьми. Прикусываю нижнюю губу и втягиваю ее в рот, не переставая гладить пальцами нежную кожу лица. Чувствую губами дрожащий и надрывный вздох. А потом она отвечает на поцелуй. Медленно и чуть рвано, неуверенно и совсем медленно, но отвечает. Двигает губами, позволяя мне не останавливаться. И ровно в тот момент падает моя выдержка, которая... и без того висела на волоске. Я впиваюсь в ее губы сильнее. Ярко, сладко, по-настоящему. Прижимаюсь ближе, нагло воруя каждый миллиметр ее губ. Срываю с них тихие стоны и тону от этой долгожданной близости. И правда долгожданной. Я понимаю это по ощущению свалившегося груза с плеч. Мне чертовски давно хотелось сделать это, но я отгонял от себя эти мысли, как назойливую муху, и не позволял даже думать в эту сторону. Я хотел этого, черт! И сейчас, когда получил, мне катастрофически мало всего происходящего. Поэтому поцелуй становится глубже. Мы сталкиваемся языками, горим в пламени друг друга и не можем оторваться ни на секунду. Я не понимаю, когда, но затягиваю Сонечку к себе на колени, прижимая близко-близко. Нам жарко. Все происходящее чертовски горячо. Не больно? Отрываюсь на секунду, спрашивая, все еще не забывая о гематоме. «Нет», — отвечает быстро и притягивает меня обратно. Глажу руками голые бедра принцессы, целую быстро, рвано, глубоко, нагло пробираюсь под футболку, касаясь талии и линии груди. Она не останавливает, только сильнее прижимается, вздрагивает и выгибается от касаний, стонет. Черт возьми, как она сладко стонет. Меня не хватает. Хочется больше, еще и еще. Хочется всего и сразу. Поэтому я срываюсь, задирая голову Сонечки и впиваясь поцелуями уже в шею. Жадно и страстно, не контролируя силу этих поцелуев. Она дышит громче, всхлипывает, танцует на мне бедрами, задевает давно вставший член. Черт. Принцесса. Шиплю, кусая ее за ключицы. Широкая горловина домашней футболки позволяет достать везде, но противная ткань все равно дико мешает. Поддаюсь порыву и стягиваю лишнюю вещь, выбрасывая за диван, оставляя Сонечку только в одних тоненьких трусиках. Она стонет, а я впиваюсь губами в грудь, прикусывая манящую кожу и обводя языком соски. Это чертовски восхитительно. Вся она восхитительна. Наш прошлый секс был практически во всей одежде. Это было быстро, резко и неожиданно. Я не нацеловался, не насладился, не насмотрелся. Но сейчас я готов сутками целовать каждый ее сантиметр. Честное слово, только за то, насколько она чувствительная и отзывчивая. «Соня», шепчу снова, сжимая руками ягодицы и бедра, впиваюсь пальцами в кожу, умираю от наслаждения. «Мирослав», стонет от удовольствия, запрокидывая голову и зарываясь пальчиками в волосы на затылке. Тянет до сладкой боли, возбуждена до предела точно так, как и я. Теряется в чувствах и ощущениях, но все равно отвечает и отдается мне полностью. Крутит бедрами, заставляя задыхаться от возбуждения. Не могу больше. Она сводит с ума. Это слишком, мать твою. «Сонечка». Рычу на нее, целуя везде, куда попадают губы. «Скажи да. Скажи да, чтобы я продолжил. Если ты готова, я... Да, да, господи, конечно, да!» Стонет громко, впиваясь в губы. Мы целуемся страстно, это уже не детские ласки, что были в самом начале. Это остро, это вкусно, это чертовски возбуждающе. Спускаю резинку штанов вместе с боксерами до колен, не отрываясь от Сонечки. Ее трусики сдвигаю в сторону, просто потому что невозможно оторваться, чтобы нормально снять их. Мы как обезумевшие, как оголодавшие, как дорвавшиеся до запретного плода первобытные люди. «Черт возьми!» Рык пробирается сквозь зубы, когда касаюсь пальцами между ног Сони. Она такая влажная. Черт, такая моя. «Сонечка, Мирослав, прошу, я...» Когда она просит, я готов умереть. Клянусь, в ту же секунду, на том же месте. Она не может терпеть, да и я не железный. Приподнимаю ее бедра, немного. Касаюсь головкой и опускаю Сонечку на себя, застонав синхронно с ней. Она невероятная, горячая, красивая, до сумасшествия восхитительная. Соня сводит с ума окончательно, когда берет все в свои руки. Двигается, срывая крышу, стонет, кусает губы и так сладко хнычет. Мы целуемся, касаемся. Я сжимаю ее кожу, грудь, кусаю соски и оставляю засосы на шее, совершенно не заботясь о том, что кто-то может увидеть. Плевать. Моя. Черт, моя. Всегда была и будет моей. Клянусь, особенно сейчас. Только моя. Мы двигаемся синхронно. Соня отвечает на поцелуи с особым рвением, а я обвожу ее клитор пальцами, доводя до оргазма. Мы кончаем одновременно, застывая с именем друг друга на губах. И она наконец-то называет меня без отчества.